Глава третья. Любовь сильного мужчины меняет тебя, в чем-то подчиняет, но при этом она дарит тебе крылья, наполняет силой и счастьем. Однажды, познав такую любовь, ты уже не согласишься на меньшее. В выпускном классе Дарья Архипова написала эти строки в сочинении, и учительница зачитала их вслух. Одноклассники переглядывались, пытаясь угадать, кому из парней адресовано это признание. Они были разочарованы, когда узнали, что Дарси писала об отце. Их отношения были центром ее жизни, точкой отсчета и надежным источником радости. Мать Дарси погибла в аварии. Убитый горем отец оставил трехлетнюю дочь с няней, уж слишком сильно она напоминала жену. Он поселил их отдельно и навещал по субботам, принося с собой ощущение праздника с горчинкой вины. Суббота так и осталась их днем, даже когда у отца появилась новая семья. Тогда Дарси уже была подростком, привыкать к мачехе не хотелось, поэтому она так и жила отдельно. Со временем няня стала домработницей, но на самом деле Нонна — семья, родной человек. Дарси никогда не сомневалась в том, что отец ее любит. Финансовый магнат, банкир, ему есть что рассказать и чему научить. Он не просто баловал Дарси, а давал ей все. Все. Когда она захотела учиться музыке, он сделал в квартире музыкальную комнату. Когда она решила поступать в музыкальное училище, отец предложил купить диплом, нанять учителей мирового уровня и даже организовать турне по Европе. Он хотел создать для нее идеальный мир. Неважно, было это запредельной заботой или проявлением чувства вины, любовь сильного человека — это нечто особенное. Дарси закончила училище, потому что хотела обычной жизни, такой, как у всех. Поэтому и в конкурсах участвует наряду со всеми, и работает в детском саду, но при этом у нее защищенный тыл. Она в любой момент может прийти к отцу, и он все решит. Все исправит. Даже в любви. Когда в 8 классе ее бросил парень, Дарси плакала у отца на плече. Он пообещал, что все будет в порядке. Так и случилось. Вскоре парень пришел умолять о прощении, но было слишком поздно. Самые долгие отношения Дарси продлились 4 месяца, когда отец поставил перед ней рюмку водки, а сверху положил фотографию ее парень в постели с другой женщиной. Дарси перенесла разрыв на удивление легко. Отец помог. Он напомнил, что она достойна самого лучшего и что надо очищать свой мир от грязи. Он взял Дарси с собой в талант. Это были замечательные 2 недели. А потом... Дарси влюбилась в Кирилла, нежного и надежного. В нем она увидела мягкость и уступчивость, которых никогда не знала в отце. Она влюблялась в него снова и снова за каждый поступок, каждую совместную мечту. За предложение, сделанное посреди зимней улицы, особенно за то, с какой яростью Кирилл набросился на брата. Невозможно понять, за что он любит Демьяна. Насмешка судьбы не иначе. Предложение было удивительным и совсем не в духе Кирилла. Ледяная грязь стекала по подолу в сапоги, но Дарси не могла перестать улыбаться. Они пообедали в кафе, оба взбудораженные идеей о грядущей свадьбе. «Поженимся в конце августа, когда все вернутся из отпусков», — предложил Кирилл. Дарси сбежала бы с ним прямо сейчас, на край света. Но они оба не из простых семей, и об этом приходится помнить. «Подготовка к свадьбе — дело не шуточное, а у тебя на работе завал. Тебе придется работать за себя и за Демьяна, научить его вашему бизнесу. А его отношение к тебе...» «Брат-то тут при чем?» — нахмурился Кирилл. «Его трудно предсказать. Хотелось высказаться от души, но Дарси сдержалась. Ради Кирилла. Он золотой человек, и она старается ему соответствовать. Неизвестно, что Демьян сделает с агентством, и тебе придется ему помочь». «А если мы сейчас объявим о помолвке, появится много хлопот, надо будет организовывать банкет, мы не станем пока объявлять о помолвке. Скажем только родне», — быстро нашелся Кирилл. «А когда будем готовы, у меня на примете есть свадебное агентство, самое лучшее в городе». Улыбнувшись, Дарси потянулась через стол и чмокнула жениха в губы. «Он всегда все придумывает заранее, и это замечательно. Она еще полностью не осознала счастливую новость, ей нужно все обдумать и... поговорить с отцом. Он знает, что они с Кириллом встречаются, но помолвка станет неожиданностью». При мысли о разговоре с отцом по плечам пробежал нервный озноб. «Может, и родным пока не будем говорить?» — спросила, чуть поморщившись. «Ты передумала?» — обиженно насупился жених. «Нет, конечно. Я уже сказал матери, что собираюсь сделать тебе предложение. Дарси нравится мать Кирилла, она даже немного ему завидует, потому что скучает по своей маме, которую не помнит. Оказывается, можно скучать по незнакомому человеку. Я поговорю с папой, и когда он привыкнет к мысли о свадьбе, я вас познакомлю», — осторожно предложила Дарси. «К чему тут привыкать?» — обычно спокойный и сдержанный Кирилл начал кипятиться. На светлой коже выступили розовые пятна. «Если твой отец решит, что я женюсь на тебе из-за денег, скажи ему, что мне ничего не нужно». «Нет, и не думай так. Я понятия не имею, сколько денег нам даст отец, но дело не в них. Ты же знаешь, какие у нас с ним отношения». Кирилл недовольно поджал губы. «Да, знает. Слишком близкие. Он наслышан о взглядах Архипова. Гуляй, веселись, делай, что хочешь, только предохраняйся. Что за отец твердит такое дочери со школьной скамьи? И всячески поощряет бурный образ жизни, кутежи и гулянки. Словно назло отцу, Дарси живет тихо и скромно. Она любит музыку, детей, вкусную еду, книги. И Кирилла. И отца. Дарси обожает отца. Максим Николаевич не сможет бесконечно удерживать тебя под боком. 23 года. Это отличный возраст для создания семьи». Дарси обняла жениха и потерлась носом о гладко выбритую щеку. «Не ворчи, Кирюш. В субботу я поговорю с папой. Все будет хорошо». «Обещаешь? Честное музыкальное. У тебя сегодня уроки?» «Да, после обеда». Дарси – преподаватель вокала, в простонародье учительница пения. Ни талант, ни звезда, ни полуфиналист конкурса «Весна русского шансона». А Дарья Максимовна – учительница. Она преподает в детском саду и дает частные уроки. Дарси – ее прозвали в школе, когда она бредила. Кем же еще? Несравненным мистером Дарси из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Кирилл на него похож. Такой же честный и серьезный. Намного серьезнее Дарси. Она во всем ищет улыбку, потому что может себе это позволить. В ее жизни есть замечательные мужчины, которые заботятся о ней и делают ее счастливой. Жених. Теплое, щекотливое слово, полное обещаний. Семья. Кирилл хочет 4 детей. Он с детства мечтал о большой семье, возможно, потому что его родители развелись, а с Демьяном их разлучили. Дарси хочет 2 детей, или 3, или... Главное для нее иметь семью. Как и Кирилл, она мечтала об этом с детства. Мечты о том, чего у тебя никогда не было, самые сильные и яркие. «Ты не расстроилась из-за Демьяна? Он говорит гадости, но...» Кирилл поморщился, в который раз придумывая брату оправдание. «Он эгоист, но он твой брат. Поэтому я научусь с ним уживаться. Надеюсь, он успокоится и останется в городе. Знаешь...» Кирилл смущенно улыбнулся. «Если бы отец ничего ему не оставил, я бы отдал ему половину». Дарси отвернулась, чтобы жених не заметил всполохи гнева в ее глазах. Кирилл слишком доверяет тем, кого любит. Он не задавался вопросом, что за человек его отец. И брата обожает, хотя тот не стоит его мизинца. Демьян разругался с семьей, но Кирилл не сдался, даже ездил к нему, чтобы наладить связь. Ему не надо исходить тестостероном, чтобы быть мужчиной. Но любовь Кирилла к брату обречена, тот никогда на нее не ответит. «Демьян тебя не заслуживает». «Не говори так», — Кирилл упрямо тряхнул головой. «Его грубость наносная. Знал бы ты, каким он был раньше. Его привозили к нам раз в неделю, и я ждал тех дней, как Нового года. Он играл со мной, относился ко мне как к взрослому. Родители были на грани развода, им было не до меня, в доме постоянные крики, оскорбления, мать плакала целыми днями. Демьян вроде как приходил видеться с отцом, но все время проводил со мной. Он был моим спасением. Я его обожал и до сих пор надеюсь, что те времена вернутся. Вот такой я идиот. Наоборот, именно поэтому я выхожу за тебя замуж. Ты умеешь любить. У Кирилла очень светлая кожа, поэтому сразу заметно, когда он краснеет. Его взгляд потемнел, на губах появилась улыбка. «Еще как умею», — обещающе дернув бровями, он склонился ближе. «Мы успеем заехать ко мне? Я покажу тебе, как сильно умею любить. Заодно отдам кольцо». Взявшись за руки, они вышли на улицу и запрыгнули в подоспевшее такси. В квартиру ворвались, срывая друг с друга одежду. «Как же я люблю к тебе прикасаться. Вот здесь и здесь тоже. Похоже, тебе нравится моя будущая жена. Интересно, какие неприличные мысли посетили тебя в такси? Кирилл улыбался. О том, как ты войдешь в меня, мой будущий муж, и о том, как я кончу в тебя, да? Да! Визг молнии, и Кирилл спустил брюки и склонился над Дарси. А потом ты перестанешь предохраняться, и я кончу в тебя. Столько раз, что ты забеременеешь. Ты будешь моей, да? Дарси, моя жена, мать моих детей. У нас будет все, о чем мы мечтаем. Голос Кирилла низкий, хриплый, местами срывается. Мысль о том, как в чреве Дарси растет ребенок, завела его до предела. Он из тех редких мужчин, кто с раннего возраста мечтает о семье. Под громкое «да-да-да» он вошел в Дарси и ускоряющимися толчками подвел ее к черте. Они сорвались вместе, мечтая о будущем. «Фух, давно не было такого сильного оргазма», — прошептал Кирилл, потирая щекой грудь Дарси. «Мне тоже. Когда твоя следующая противозачаточная инъекция? Скоро. Не ходи на нее, ладно?» «Это не обещание. Сначала разговор с отцом, а потом остальное. Дарси важно его одобрение. Отец ни разу ее не предал. Кто-то скажет, что у них странные отношения, потому что Дарси всегда жила отдельно и не стала частью его новой семьи. Но жить в одном доме не значит любить или знать друг друга. А они любят. Дарси живет в коконе отцовской любви. Да, она в чем-то наивная, хрупкая, как оранжерейный цветок. Она окружена детьми, да и сама ребенок в душе, но... Дарси любит отца». Кирилл приподнялся на локтях. «Только не говори, что ты и контрацепцию обсуждаешь с отцом». «Конечно же нет. Что есть маленькая ложь в больших отношениях?» Еще в школьные годы отец решил вопрос контрацепции, отправив Дарси к гинекологу. Подруги завидовали, считая ее отца крутым и прогрессивным. «Это будет первый внук или внучка твоего отца, он должен обрадоваться». Кирилл пытался растопить неуверенность Дарси. «Отец должен обрадоваться». «Должен? Он наверняка обрадуется. Скорее всего. Возможно». «Да, конечно. Давай так, в субботу ты скажешь о помолвке отцу, а я маме. Она будет в восторге, наверняка захочет отпраздновать». Кирилл склонился ближе, проводя ладонью по бедру Дарси, и она моментально отозвалась на ласку. «Кирилл замечательный. Ей очень повезло. В субботу она скажет об этом папе». Дарси нервничала в ожидании дверного звонка. У отца есть ключи, но он никогда ими не пользуется. Предпочитает, чтобы Дарси сама открыла дверь и обняла его. Это их традиция. 11:01, отец никогда не опаздывает. За 20 лет он пропустил всего несколько суббот, и то по очень весомым причинам. Услышав шум лифта, Дарси щелкнула замком и бросилась отцу на шею. Улыбаясь, он скинул пахнущую морозом куртку. Дарси помогла ему снять ботинки, он добродушно рассмеялся, глядя на нее свысока. «Считаешь меня стариком, да?» «Максиму Николаевичу Архипову почти 60, но ему не дашь больше 40, да и то из-за седины. Мускулистое тело без лишнего жира, волевое гордое лицо, весь его облик излучает силу, а для Дарси — любовь. Она не так уж наивна, не считает отца безгрешным. Во-первых, безгрешных людей не бывает. Во-вторых, чтобы выжить и преуспеть в современном мире, нужны алмазные яйца и стальные нервы. Но Дарси еще в юности приняла решение любить отца таким, какой есть, с грехами и непростым характером, потому что он все, что у нее было. И потому что быть любимой так сильно, как любит ее отец, — это ответственность. Дарси никогда не боялась отца, но сейчас, уткнувшись носом в его пахнущий морозом свитер, она нервничает. Отец желает ей счастья, но в его представлении счастье — это свобода, путешествия, гулянки и никаких обязательств. Но не может же он всерьез думать, что Дарси откажется от любви из-за его странных взглядов на жизнь. Отец медлил в прихожей. «Папуль, у тебя все хорошо?» «Конечно. Сделаешь мне кофе?» Они всегда начинают с кофе, делятся новостями, потом едут в город. Каждую субботу у них разная программа, выставки, концерты, прогулки в парках, обед в любимых ресторанах. А потом отец возвращается к своей семье. «Как дела?» Дарси достала чашки, новость о свадьбе подрагивала на кончике языка, не давая сосредоточиться ни на чем другом. Отец подошел к окну, поправил цветочные горшки, чтобы они стояли ровным рядом. «Почему бы тебе не начать с твоей новости?» — спросил, стоя к Дарси спиной. Его голос вдруг показался чужим, резким. Ее руки враз заледенели, тонкий фарфор клацнул о блюдце. «Какой новости?» Отец обернулся и посмотрел ей в глаза. Они молчали целую минуту, даже больше минуты. И у Дарси что-то умирало внутри. Неужели отец за ней шпионит? Неужели он воспротивится свадьбе? Она все равно выйдет за Кирилла, но как же не хочется разрываться между двумя любимыми мужчинами. Прижав ладонь к груди, она потерянно смотрела на отца, она и раньше ловила в его взгляде неукротимую бурю, но сейчас эта буря была связана с ней. Напрямую. Дарси любит отца, но при этом не забывает, кто он и на что способен. «Ты не прошла в полуфинал конкурса», — наконец сказал отец. И Дарси отпустила, так внезапно, что на глазах выступили слезы. Папа расстроился из-за конкурса. Она успела надумать конец света. «Ты у меня очень грозный», — смеясь от облегчения, она обняла отца за шею. «Ты расстроилась из-за проигрыша?» «Не очень. Это был странный вечер, и я плохо выступила. Если позволишь, я вмешаюсь. Жюри откроет дополнительное место в полуфинале». «Нет, пап, зачем мне такой выигрыш? Я хочу сама». Отец недовольно поджал губы, и Дарси улыбнулась. «Он терпеть не может, когда ее что-то расстраивает. Хорошо, что ты не пришел на выступление». Заметив ухмылку отца, Дарси изумленно ахнула. «Ты там был?» «Извини, детка, но я не мог пропустить такое важное событие. Не злись. Ведь я спрятался, чтобы тебе не мешать. Ты действительно была не в лучшей форме. В следующий раз победа будет твоей. Поверить не могу, что ты там был». Дарси растроганно хлюпнула носом. «Плевать на конкурс. Я тебя обожаю». «Это хорошо», — улыбнулся отец. «Что тебя отвлекло во время выступления? Ты выглядела подавленной, голос был как чужой. Ты же обычно не волнуешься». «Кирилл поругался с братом, и меня это расстроило». «С Демьяном?» «Да. Кирилл его защищает, все ему прощает, а тот ведет себя как последний засранец». «Почему мы его прозвали демоном?» «За плохой характер». «А ты откуда об этом знаешь?» «Вокруг наследства Ереминых поднялось много шума. Демьян не в восторге от наследства, и говорят, у них финансовые проблемы, но он отказывается обсуждать это с Кирюшей». Отец сцепил руки в замок, от его изучающего взгляда Дарси стало не по себе. Она помешала кофе, чтобы хоть чем-то разбавить тишину. «Каково твое мнение о Демьяне?» — отец прищурился. Густые брови сошлись на переносице. «Я стараюсь о нем не думать, иначе начинаю злиться. Мне интересно, что он за человек». Отец сделал глоток обжигающего кофе, не морщась. «Он эгоист и кичится этим, словно ему нравится казаться хуже, чем есть». «Что еще?» «Геннадий Еремин отказался жениться на матери Демьяна и долго не признавал сына. Говорят, она изменяла ему, а он вымещал злобу на мальчике. Поэтому у Демьяна плохие ассоциации с родным городом, и после возвращения его характер только ухудшился». «Еще? Пап, зачем тебе это? Я видела Демьяна всего пару раз. Он сохраняет дистанцию, никому не доверяет, задирает окружающих. Но мне кажется, он больше лает, чем кусается». Отец хмыкнул. «А внешне?» «Он спортсмен», — проворчала Дарси. «Хвалить Демьяна не хотелось». «Хорош собой?» — отец усмехнулся. «Только если в примитивном смысле для неразборчивых женщин». Теперь уже отец откровенно смеялся в голос. «Хорошо, что ты у меня разборчивая». Заметив, что Дарси приготовилась выдать гневную тираду, он сменил тему. «Вкусненько есть?» «Отец сладкоежка. Поэтому Дарси покупает к его приходу ассортимент печенья». Он придирчиво рассмотрел предложенное, выбирал тщательно, как акции на биржевом рынке. Взял имбирное печенье и откусил маленький кусочек. «Пап, у меня новость». Прикрыв глаза, он позволил печенью растаять на языке. «Весьма неплохо», — похвалил, откусывая снова. «Что у тебя, дорогая?» «Я люблю Кирилла». Отец задумался, даже прекратил жевать на пару секунд, словно не мог вспомнить, кто такой Кирилл. Потом кивнул и положил недоеденное печенье на блюдце. Это было первым испытанием, отец прошел его на ура. Когда в 15 лет Дарси сказала, что любит одноклассника, отец чуть не разнес квартиру. В этот раз он даже не повел бровью. Взял с тарелочки шоколадное печенье, разломил пополам и посмотрел на начинку. «Кириллу очень повезло», — сказал с полуулыбкой, адресованной то ли Дарси, то ли вишневому варенью. «Он сделал мне предложение». Отец надкусил печенье и, поморщившись, положил его на блюдце. Начинка слишком приторная. Сделав большой глоток кофе, он принялся изучать этикетку на пачке печенья. Я согласилась выйти за него замуж. Отец перевел на Дарси задумчивый взгляд. Никто не угадает его возраст, и это из-за глаз. Они живые, яркие, как у ребенка. Ты слишком молодая. Он тщательно вытер руки салфеткой, избавляясь от крошек. Мне 23. Дарси приготовилась к битве за свою независимость. К очень сложной битве, потому что отвоевывать свободу у того, кто тебя любит и кого ты любишь всей душой, больно и трудно. Да, ей 23, и она давно уже вылетела из гнезда, но... Нет, не вылетела. Они с отцом построили такое гнездо, из которого не вылетают никогда. Их связь замешана на одиночестве, потере, боли и безмерной любви. Мы поженимся в августе. К чему такая спешка? Неизвестно, как Демьян поступит с агентством. Твой жених может оказаться безработным или, наоборот, будет торчать в агентстве круглые сутки. Дарси и сама об этом думала, да и Кирилл это понимает. Если бы не выходка Демьяна, неизвестно, когда бы он сделал предложение. Мы не станем объявлять о помолвке, скажем только родне, а официально отпразднуем в апреле. Тебя не смущает, что вы знакомы меньше года? Мы любим друг друга. Отец допил кофе и отнес чашку к раковине. Имбирное печенье выше всяких похвал. Где ты его купила? В кондитерской, около работы. Резкая смена темы не радует, но все уже сказано. Свадьба состоится, точка. На выставку пойдем, Дарс? Я не любитель портретов, но художника очень хвалят. Хорошо, пойдем. Но скажи, ты рад за меня? «Разумеется». Отец удивленно поднял брови. «Что за вопрос? Если ты рада, то и я рад. Когда понадобятся деньги, назови сумму, и я переведу». «Поздравляю, дорогая». «Это не похоже на поздравление. Таким ровным, сухим тоном не поздравляют, а приносят соболезнования». Пока Дарси раздумывала, что ответить, отец вышел в коридор. «Вроде все хорошо, но остался осадок». Потому что он скрыл свою истинную реакцию. Любовь — это замечательно, но намного важнее, чтобы люди говорили тебе правду. В галерее было шумно и душно. Дарси смотрела на портреты, но видела только цветной туман, никак не могла сосредоточиться. Не выдержав, подвела отца к окну подальше от толпы. «Пап, скажи честно, ты не рад тому, что я выхожу замуж? У тебя есть на примете кто-то другой? Подходящий жених, чтобы помочь с бизнесом?» Отец разразился искренним смехом. «Ты читаешь слишком много любовных романов. Плохим бы я был бизнесменом, если бы устраивал свой бизнес за счет дочери. Глупейшая идея. Если тебе приспичило выйти замуж, я не стану тебя отговаривать. Но мое мнение, ты знаешь, ты слишком молодая. Гуляй, развлекайся, благо средств достаточно. Зачем вешать хомут на шею? Но я люблю Кирилла и хочу детей, у нас будет семья. Дарси хотела увидеть истинные чувства отца, она их увидела. Он с силой сжал зубы, в глазах полыхнула неистовая ярость, но вспышка эмоций длилась не больше 3 секунд. Он вздохнул, его лицо расслабилось, и осталась только печаль. «Прости, детка, старого дурака». Он притянул Дарси к груди, и она потерлась носом о щекотливый свитер. «Пап, ты не старый. Старый я, старый, ревнивый дурак притом. Ты же моя маленькая девочка. Вот я не хочу тебя отпускать никаким Кириллом и прочим недоумком. Отсюда и моя реакция. Шокировала ты меня, вот что. Ну, я привыкну». Он ворчал, его голос мягко ласкал волосы на затылке Дарси. «Извини, Дарс, ты мое счастье, понимаешь?» — спросил с грустью. «А ты мое, и замужество ничего не изменит, вот увидишь. Кирилл тебе понравится, он очень заботливый». «Он похож на тебя, пап». Дарси подняла взгляд и утонула в улыбке самого любимого мужчины. Сильного мужчины. Лед между ними растаял. И будущее приобрело новые краски.